и менявших союзников в зависимости от конкретного случая. Этнографические данные добавляют важный штрих к этой картине. Многочисленные источники испанского колониального периода свидетельствуют о существовании деления общин Нагорья на понятийные части. Далее источники проясняют, что это сословное деление основывалось на принципах значительно древнее инкской экспансии. Два вида фактов из испанской колониальной летописи относятся к этой универсальной андской модели. Один источник упоминает волну притязаний на землю, выдвигавшихся различными этническими населениями и обосновавшихся ситуацией перед установлением недавно разрушенной Инкской империи. Другой исходил из искоренения, которому подвергли всю сьерру клерикалы, обученные такими, как Авила и Ариага. Как Ариага или Эрнандес Принсипе, например, записали название этих сословий. Низшее или южное сословие называлось Льякта, в то время как высшее или северное было известно как Льякуа или Льячуа. Термин Льякта или Льяктайок, означающий деревню или деревенского жителя, относился к той части общины, которая была родом из этой деревни, как и все их предки, о которых не сохранилось воспоминаний, чтобы они происходили извне. А Льякуас они называют тех, кто, хотя и родился в той деревне, имели предков и прародителей, происходивших из других мест. И поэтому во многих местах в Айльюс сохраняется это различие. Аналогичным образом в своем исследовании материала, записанного Эрнандесом Принсипе, Зуи Демо показал, что в основе этих сословных различий лежит завоевание в какую-то отдаленную пору пришельцами древних держателей этой земли Льяктос. Кроме того, Ирен Силверблат показала, что инкские символические обозначения отношений между мужчинами и женщинами, происходившими от иерархии завоевания, были учреждены намного раньше прихода инков к власти. Сущность этого иерархического строя коренится в различии между завоевателем и побежденным с точки зрения пола. И в этой схеме низший класс или льяктас, коренные обитатели этих земель, назывался женским, а класс завоевателей из каких-то других мест назывался мужским. Анализ Силверблат приводит нас, и притом впервые, к центральной теме этой главы, глубоким изменениям ванской космологической мысли, произошедшим под воздействием возникновения войны. Здесь следует подчеркнуть четыре пункта. Во-первых, мужская самоидентичность завоевателей предполагает, что они были кочевыми пастухами, приученными вести происхождение по мужской линии. Этот вывод подтверждается другими данными, буквальным значением самоназвания, принятого высшим сословием «льякуа». Это слово из кечуа для ритуального жертвоприношения лам. Высшие сословия, сословия воинов, являлись жертвоприносителями лам, а ламами в этой ситуации были коренные жители, собственно, земледельцы. Обыкновенные люди или льяктос в области, описанной Эрнандесом Принсипе, вели, как отмечалось повсюду и в других группах, общую родословную от мифологической ламы. Низший класс людей по причине общего происхождения идентифицировался с ламами, а люди высшего класса, как завоеватели, жертвоприносителями лам. Здесь, стало быть, этноисторическая запись проясняет, что это с войны, чьей существенной характеристикой было уподобление принесения в жертву захваченных воинов ритуальному жертвоприношению, льякуар, лам, не умер вместе с Уари, а скорее повсюду в Андах укоренился в основополагающих структурах местной деревенской жизни. В-третьих, важно признать, что этноисторические данные дают в некотором смысле картину результата падения Уари, а этот результат получает более четкое акцентирование, чем ближе он отстоит от тех лет, которые непосредственно предшествуют возвышению инков. Один из важных аспектов этого был описан Ирен Сильверблат, которая выяснила, что установившаяся сословная система представляла собой разновидность равновесия.